«Надеюсь, — заметил Альбер, — мы доберемся благополучно. Наш добрый друг Магопо охотно проводит нас с соответствующей охраной, так что мы сможем не бояться бандитов, которыми кишат здешние места». Так они добрались до Виктории. Прииск имел плачевный вид. Судья рассказал им обо всех последних событиях, которые опустошили Викторию. Решили раньше всего предать земле жертвы буров, не допустить, чтобы их прах стал добычей хищных зверей. Батоки великодушно предложили свою помощь, и вскоре трупы несчастных, завернутые в обрывки брезента, были погребены на заброшенном алмазном участке. Когда с этим было покончено, европейцы и туземцы двинулись на юг. Магопо был удивительно добр. Он дал каждому по прекрасному верховому быку с удобным, хотя не совсем изящным седлом, так что дорога не была слишком утомительной. Путешествие протекало весело. Было истинным удовольствием смотреть, как Эстер и госпожа де Вильрош сидели на могучих хребтах своих медлительных животных. Эстер сопровождал Александр, Анну — муж, мужчины вооружились зонтами из листьев латании и защищали прелестных амазонок от палящих солнечных лучей. Судья, единственный человек, уцелевший после побоища на прииске, не пожелал расстаться со своими новыми друзьями. Он тоже отправился в Нельсонс-Фонтейн и охотно разделял общество Жозефа, чтобы не мешать остальным. Далее следовали Зуга и Бушмен. Шествие замыкал отряд воинов-батоков. Александр стал кавалером Эстер, и все, начиная с ее самой, находили это вполне естественным. Да почему бы и нет? Оба были молоды, красивы, честны, добры и полны самоотверженности. Что же удивительного в том, что сердца их пошли навстречу друг другу и объединились во взаимной симпатии? «Мы их скоро поженим», — шепнула госпожа де Вильрош своему мужу, который лукаво поглядывал на прелестную пару. «Так должно было быть, так и было». Приехали в Нельсонс-Фонтейн. Александр, несмотря на всю свою отвагу, был бледен и дрожал, когда обратился к Эстер с вопросом, согласна ли она стать его женой. Девушка покраснела, опустила голову и еле слышно сказала «да». Было условлено, что бракосочетание состоится в кратчайший срок и по английским законам, с тем, чтобы впоследствии брак был скреплен в официальном представительстве Франции. Церемония происходила в присутствии множества приискового народа. Все знали, какие приключения недавно пережили новобрачные, и восторженными криками выражали радость по случаю такой счастливой и неожиданной развязки. Странный и вместе с тем тягостный случай едва не испортил этот праздник, который взбудоражил весь прииск. В момент, когда молодые и их друзья уходили от представителя британской власти, у которого регистрировали брак, какой-то человек бросился на Александра и пытался схватить его за воротник. На неизвестном были грязные лохмотья. Борода его была всклокочена, глаза блуждали. Он рычал глухим голосом: «Именем закона я вас арестую». Это был мастер Виль. Чудом удалось ему избежать смертельного укуса пикаколу, но страх, который он пережил, когда почувствовал одно лишь прикосновение этой гадины, был так велик, что несчастный потерял рассудок. Он блуждал по пустыне, и там его встретили какие-то бродячие кафры. В глазах чернокожих безумие священно. К тому же этот сумасшедший был европеец, и его припроводили к белым. «От тена!» — воскликнул Жозеф. «Да это наш полицейский! Ах, бедняга! Хотя он и поступил в отношении нас, как свинья. Мне его жалко. Мсье Альбер, а не отправить ли его в Кейптаун? Можно было бы поместить его в больницу и платить за него». «Ну что ж, добрейший мой Жозеф, от всей души присоединяюсь к твоей мести. Завтра прибывает почта, вот мы его и отправим. Почта прибыла в назначенное время с той хронометрической точностью, которая является завидным свойством англичан. Она привезла Альберу объемистый пакет. Адрес был написан незнакомым почерком, но со столькими подробностями, что де Вильрош улыбнулся. «Так пишут только нотариусы», — пробормотал он. «Уж не извещают ли они меня о получении какого-нибудь наследства?» Он попал в самую точку. Какой-то весьма и весьма отдаленный родственник, имя которого было Альберу едва знакомо, умер, оставив ему состояние. Это было чудовищное богатство. Оно исчислялось многими миллионами, как извещало письмо, пришедшее действительно от нотариуса. Родственнику было около 100 лет. Альбер никак не мог его вспомнить, даже перебирая воспоминания детства. Таким образом, ничто не мешало ему обрадоваться этому неожиданному дару. «Ну что ж», — сказал он Александру, — «чур пополам. Я отстрою замок Вильрош, и ты приедешь туда жить вместе с женой». Александр был готов ответить на это братское предложение дружеским отказом, когда явился судья. Со вчерашнего дня он носился по прииску в поисках концессии. Теперь он был чем-то явно взволнован. Он слышал последние слова Альбера и тоже обратился к Александру. «Простите, что я врываюсь без предупреждения. Пусть мне послужат извинением добрые чувства, которые я к вам питаю. Я принес вам известие, которое, несомненно, вас обрадует». «Вы прекрасно знаете, что вам мы всегда рады. Мы вас считаем членом нашей семьи. Говорите». «Вчера я искал для себя подходящий участок и весь день бегал по прииску, главным образом по заброшенным концессиям. Одна из них сразу привлекла мое внимание. Я в этом деле человек искушенный и по разным безошибочным признакам сразу увидел, что участок страшно богатый. Я тотчас предпринял пробную раскопку. Результаты были ошеломительны. Тогда я побежал в контору регистрации, чтобы узнать, окончательно ли этот участок заброшен. Я бы его взял. Управляющий конторой сказал мне, что участок был продан некоему Самуэлю Бернгейму, одним французом, которого зовут Александр Шони». «Мой участок!» — воскликнул Александр. «И теперь он перешел по наследству в полную собственность девице Эстер Бернгейм, по мужу госпожа Шони. Так что примите, прошу вас, мои самые искренние поздравления. Я счастлив, что мне довелось установить, что это за необыкновенный участок. Теперь вы богаты, как крёз. Можете требовать за концессию сколько хотите». «Я предпочитаю», — улыбаясь, ответил Шуни, — «самому продолжать разработку. Я бы только хотел пригласить дельного и честного управляющего. Я предложил бы ему половину доходов, сколько бы это ни составляло. Пусть роет, пусть копает, пусть действует по своему усмотрению. Я стеснять его не буду, потому что я твердо решил вернуться во Францию. Вы, конечно, согласитесь быть моим управляющим». «Я? Да вы мне предлагаете богатство». «Ну что ж, тем лучше. Вы найдете для него хорошее применение. Скоро вы создадите себе здесь значительное положение, и это позволит вам, кроме того, продолжать дело прогресса, которое начали здесь некоторые славные исследователи-англичане. Вы знаете кафров. Надеюсь, вы поможете им освободиться от рабства и вернуть себе независимость и свободу». Конец. Послесловие. Луи Анри Буссенар родился 4 октября 1847 года в Эскренне, департамент Луара. Окончив медицинский факультет в Париже, он в связи с начавшейся летом 1870 года франко-прусской войной был мобилизован в армию, где служил в качестве полкового врача. В сражении при Шампиньи Боссенар был ранен. Будущему писателю довелось вместе с французской армией пережить катастрофу под Седаном и позорную капитуляцию Франции. После войны Боссенар оставил медицину и вернулся в Париж, где целиком посвятил себя литературным занятиям. Уже его первые романы, опубликованные в журнале «De Voyage» через Австралию, «10 миллионов красного опоссума» 1879 и «Путешествие парижского Гомена вокруг света» 1880, сделали имя Боссенара широко известным в читательских и литературных кругах. В 1880 году Боссенар был послан Министерством народного просвещения во французскую Гвиану для проверки состояния медицинского обслуживания. В результате этой командировки в 1882 году увидел свет один из лучших его романов «Гвианские Робинзоны», в русском переводе «Беглецы в Гвиане». Подобно героям своих многочисленных романов, Боссенар был захвачен таинственной и мучительной страстью к путешествиям. Он мог бы повторить вслед за мужественным и благородным Альбером де Вильрожем, героем романа «Похитители бриллиантов», «Что касается меня, то я рожден для всяческих приключений, не спорю. Ты помнишь, как меня бросало в лихорадку, когда я читал романы Гюстава Эмара о приключениях, или захватывающие драмы Габриэля Ферри, или Дюплесси, или Фенимора Купера? Я впивался в потрепанные страницы. Сердце у меня билось. Я был близок к обмороку, когда читал о подвигах великих искателей приключений. Я так и видел выжженные солнцем долины, прииски, в которых золото сверкает, как молния, и которые находятся под охраной краснокожих демонов, безрадостные поля, на которых белеют кости воинов, погибших в пустыне, необозримые, но проклятые леса, завлекающие беспомощного человека. Всю мою молодость меня не покидали мечты об этом едва угадываемом рае, о захватывающих страстях, которые так превозносили мои любимые писатели. В последующие годы Боссенар посетил Африку, Марокко, Сьерра-Леоне, Америку, Австралию. Собственные наблюдения путешественника и исследователя дали ему богатый географический и исторический материал, позволивший создать такие остросюжетные романы, как «Из Парижа в Бразилию», 1885, «Приключения в стране львов», 1886, «Приключения в стране тигров», 1887, «Приключения в стране бизонов», 1887, «Голубой человек», 1888, «Без гроша в кармане», 1895, «Горбунок», 1901 год. Герои авантюрно-географических романов Боссенара — отважные европейцы, чаще всего французы, наделенные незаурядным умом, бесстрашием, находчивостью. Эти качества помогают им с честью выходить из самых опасных и затруднительных положений, возникающих во время их путешествий и скитаний по разным экзотическим странам, иногда совершенно неизученным и труднодоступным. Приключенческие романы Боссенара насыщены богатым географическим и этнографическим материалом. Мы находим в них многочисленные, хотя, к сожалению, не весьма точные сведения о географии, истории, промышленности различных стран и земель, красочные и поэтические описания животного и растительного мира, изображения нравов и обычаев коренных жителей Африки, Австралии, Южной Америки.